Глава третья. Джоуский царь Му. При Джоуском царе Му из страны на Крайнем Западе явился человек, владевший силой превращений. Входил в огонь и в воду, проходил через металл и камень, переворачивал горы, менял течение рек, передвигал обнесенные стенами города, поднимался в пустоту и не падал, проходил сквозь твердое, не встречая препятствий. Тысячам и десяткам тысяч его превращений не было конца. Он изменял и форму вещей, и мысли людей. Царь Му почитал его словно духа, служил ему словно царю, уступил ему царские покои, угощал его мясом, вскормленных для жертв быков, баранов, свиней. Чтобы развлекать его, отбирал лучших девушек, певиц. Однако тот человек не мог жить в царских покоях, находя их низкими и безобразными, не мог есть и яств царской кухни, находя их сырыми и зловонными, не мог приблизиться к царским наложницам, находя их некрасивыми и вонючими. Тогда царь Му стал воздвигать для него строение, призвав на помощь все искусство своих мастеров по глине и дереву, по окраске красным и белым. Все пять сокровищниц опустили, пока башня была закончена. Высотой в 1000 женей она возвышалась над вершиной южной горы и называлась вздымающейся к небу башней. Для башни выбрали красивейших из дев в царствах Джен и Вэй, умастили их ароматными маслами, подрисовали им брови, усики, бабочки, убрали прическу шпильками, продели в уши серьги, одели их тончайший холст, отороченный блестящим шелком из цы. Набелили им лица, подчернили брови, украсили нефритовыми подвесками, различными душистыми травами. Заполнив башню, красавицы сыграли песни «Принимаем облака». 6 драгоценных нефритов, 9 тактов мелодии «Великое цветение», утреннюю росу, чтобы развеселить человека, владевшего силой превращений. Каждую луну царь подносил ему драгоценные одежды. Каждое утро тонкие яства. Тот же до всего снисходил как бы нехотя. Прожив недолго в башне, тот человек пригласил царя прогуляться. Держась за его рукав, царь взлетел с ним ввысь на самое срединное небо и очутился в его дворце. Дворец был построен из золота и серебра, усыпан жемчугом и нефритом. Возвышался он и над облаками, и над дождем, а на чем покоился, неведомо. Издали он казался пушистым облаком. Все здесь для зрения и слуха, обоняния и вкуса было иным, чем в мире людей. Царь, считая, что оказался поистине в обители предков, чистейшей столице пурпурной звезды, наслаждался широтой мелодии небесной музыки. Наклонив голову, царь увидел внизу свой дворец и террасы, похожие на комья земли и кучи хвороста. Царю казалось, что прожил он здесь десятки лет, не вспоминая о своей стране. Но вот человек, владевший силой превращений, снова пригласил царя прогуляться, и они пришли туда, где наверху не видно было ни солнца, ни луны, а внизу ни рек, ни морей. Свет и тени ослепили царя, и он не мог ничего разглядеть. Звуки и эхо оглушили царя, и он не мог ничего расслышать. Все его кости и внутренние органы затрепетали. Он не мог сосредоточиться. Мысли у него мрачились, жизненная сила истощилась. И он стал уговаривать того человека вернуться обратно. Тот его толкнул, и царь камнем свалился в пустоту.